Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, угадай загадку. Запросто, давай. Почему белые медведи никогда не обижают пингвинов? Погоди, а они их что, правда не обижают? Нет. Никогда-никогда? Никогда-никогда, даже пальцем не трогают. Даже странно. Ну, может быть, потому что пингвины от них в воду убегают? Хотя нет, ведь медведи тоже плавают. Сдаешься? Нет, погоди. Может быть, медведи боятся пингвинов? Тоже глупости. Ну, сдавайся уже. Да ни за что. Ну, давай я так отвечу. Медведи очень добрые, именно поэтому они не обижают пингвинов. А вот и неправильно. Просто белые медведи никогда в жизни не видели пингвинов. Это почему еще? Ну ты что, пап? Медведи живут на Северном полюсе, а пингвины? А пингвины на Южном, ну конечно! Как же я мог забыть? А я еще загадки знаю. Стой, погоди минутку. А давай мы с тобой сказку придумаем, в которую все твои загадки вставим. Как тебе идея, нравится? Очень. Ну вот и отлично. Давай вот как начнем. Жили-были в одном далеком царстве-государстве три брата. Старший повыше, средний потолще и младшенький поглупее, Иванушка-дурачок. Почему? Почему Иванушка или почему дурачок? Почему и то, и другое? Ай, ну потому что так в сказках принято. Иван – это самое распространенное русское имя. Когда-то было. А дурачок, ну ты ж понимаешь, что на деле он окажется совсем не таким уж глупым. Да он обычно вообще умнее всех оказывается. А его все дурачком обзывают. Ну тогда сказка была бы не такая интересная. И вообще, не отвлекай меня. Твоя очередь еще не настала. Хорошо, хорошо, не буду. Ну и вот, жили они не тужили, и настала пора братьям жениться. Решили они невест себе искать. Пошли в магазин, купили три лука со стрелами и вышли во двор стрелять. Куда чья стрела упадет, там тому и жену искать. Натянул тетиву старший брат, выстрелил, куда глаза глядят. Упала его стрела на боярский двор. Натянул тетиву средний брат, выстрелил в другую сторону. Упала его стрела на купеческий двор. Взялся за лук и младшенький, да так неумело выстрелил, что попала его стрела прямо в окно царского дворца. Разбила стеклопакет вдребезги и пропала из виду. Посмотрел на это старший брат, да и говорит: «Нет, ты глянь-ка, дурак дураком, а где невесту себе искать собрался, а? В царском дворце. Мне, значит, на боярский двор топать, а тебе в палаты царские? Нет уж, не достоин ты такой жены, и я за тебя во дворец свататься пойду». Почесал в затылке средний брат, да и говорит: «Что ж ты глупости-то говоришь? Не пойдет за тебя царская дочь. Вон ты какой, худой да длинный. И за Ваньку не пойдет, уж больно он глупый. А я, всем женихам жених, ладный, упитанный. Не пойду на купеческий двор. Пойду во дворец, скажу, что это моя стрела к ним залетела». Пап, А что это значит? Боярский, купеческий? Ну, ты что, не знаешь, кто такие бояре и купцы? Не. Как же тебе объяснить-то? Ну, боярин — это такой знатный человек, вроде министра, наверное. А купец — это тот, кто покупает и продает. Бизнесмен, в общем, понятно? Ну, почти. Ладно, не бери в голову, мы все равно про них рассказывать не будем. У нас же про братьев сказка. На чем я там остановился? Они вместо Иванушки во дворец собрались. Ага, точно. А Иванушка дурачок им, значит, и отвечает: нет, братья, я сам на царский двор пойду. Только не свататься, а извиняться. Я же им окошко разбил, неудобно как-то получилось. Посмеялись братья над Иванушкой, головами покачали и все втроем во дворец пошли. Пришли, постучались, дверь открывается, а на пороге стоит царская дочка, Ульяна Премудрая. Говорит она им: здравствуйте, вам кого? Привет! Тут моя стрела вам в окошко залетела, я свататься пришел. Не слушай его! Это моя стрела, это я к тебе свататься пришел! Поглядела на них Ульяна Премудрая, потом на Иванушку взглянула, да и говорит: ну а ты чего молчишь? Небось, тоже свататься хочешь и тоже скажешь, что стрела твоя? Да, то есть нет, то есть стрела моя, но я по другому вопросу. Давай я вам новое стекло вставлю, а то оно разбилось, теперь вам, наверное, дует. Улыбнулась Ульяна Премудрая и в гости всех троих пригласила. Ну что ж, добрые молодцы, проходите во дворец. Только ботинки снимите, я вам тапочки сейчас дам. Проходите, не стесняйтесь. Идут братья по царскому дворцу и только ахают. Какая вокруг красота! Кругом ковры персидские, канделябры серебряные, телевизоры широкоэкранные. Провела их Ульяна на кухню, на диван усадила и чаю с вареньем налила. Смотрю я, женихи вы знатные, видные, симпатичные. Но замуж-то я только за одного выйти могу. Как же мне из вас самого лучшего выбрать? Старшие братья тут же спорить начали. А чего тут думать? Тот, кто выше всех ростом, тот и лучше. Выходи за меня. Нет, не так. Лучше тот, кто упитаннее. А это я. Выходи за меня. И только Иванушка сидит в уголочке, тихонько чай из чашки потягивает, да помалкивает. Вот что, добрые молодцы, придумала я, как жениха выбрать. Загадаю я вам три загадки. Кто умнее всех окажется, за того и пойду. Поморщились братья. Да делать нечего, никто такую невесту упускать не хочет. Согласились, в общем. Говорит им Ульяна Премудрая: Ульянка, ну где твои загадки? Ты же обещала. Сейчас, сейчас, я вспоминаю. Значит так. Вот вам, молодцы, первая загадка. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Обрадовались братья, закричали наперебой: травку он щипал, знаем мы, знаем. Это мы знаем, знаем. Он травку щипал. Травку он щипал. И только Иванушка ничего не понял. А почему травку-то? И при чем тут Наполеон? Это же император Франции, начало 19 века. Объясните. Ну все же просто. Что делал слон, когда пришел на поле он? Травку щипал. Вон оно что. Ну хорошо, теперь вторая загадка. Три, три и три. Что будет? И опять старшие братья радуются, друг друга перебивают. Дырка, дырка будет, я точно знаю, дырка. Это дырка, я знаю, я, будет дырка. И снова Иванушка загадки не понял. А почему дырка-то? Ну, три плюс три плюс еще три, девять получается. Трижды три, три в кубе, это же девять. А объясните. Ну, три от слова тереть, понимаешь? Если ты трешь, трешь и трешь, то протрешь дырку. А, вот оно как. Ну, если три — это глагол в повелительной форме, ну, тогда, конечно, да. Дырка — все правильно. И, наконец, третья загадка. Отчего гуси плавают? И в третий раз закричали братья. От берега они плавают. Знаю, знаю, знаю, гуси плавают от берега. А Иванушка, как всегда. А по-моему, гуси плавают от того, что у них положительная плавучесть. По закону Архимеда, в общем. А от берега или от кочки, это уже не так важно. Ну что ж, добрые молодцы, выбрала я из вас себе жениха. Радуются старшие братья, над Иванушкой потешаются, к свадьбе готовятся. Сейчас Ульяна Премудрая кого-нибудь из них выберет. А Ульяна и говорит: пойду я замуж за Иванушку, он мне больше всех понравился. Чу, здрасте, приехали, почему это? Мы же на все загадки правильно ответили. А я и не говорила, что выберу того, кто загадки отгадает. Вы невнимательно слушали. Я сказала, кто умнее всех окажется, за того и пойду. Вот Иванушка умнее всех и оказался. Расстроились братья и пошли на боярский купеческий двор стрелы свои подбирать да невест искать. А Иванушка починил во дворце разбитый стеклопакет, да и женился на Ульяне Премудрой. Сыграли они пышную свадьбу. И я там был, Wi-Fi ловил, сигнал ловила, но не авторизовала. Чего-чего? Ничего особенного, это я так о своем. Идем домой скорее. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.